обычно вначале циркулировали лишь темные слухи, словно об эпидемии, бушующей в дальних гаванях. Затем распространялись сообщения о близких злоупотреблениях властью и актах насилия, переходящие из уст в уста. И, наконец, такие действия происходили совершенно неприкрыто и очевидно. Как плотный туман в горах предвещает непогоду, так облако страха предшествовало старшему лесничему. Страх окутывал его, и я уверен, что его силу следовало скорее искать в этом облаке страха, нежели в нем самом. Он мог действовать только в том случае, если вещи сами по себе начинали расшатываться. Но уж тогда сказывалось то, что его леса располагались очень удобно для нападения на страну. Взобравшись на вершину мраморного утеса, можно было обозреть всю область, в которой он добился могущества. Чтобы попасть на зубец, мы обычно использовали узкую лестницу, вырубленную в скале рядом с кухней лампузы. Ступени были промыты дождями и вели на выдвинутую площадку, с которой открывался широкий вид на окрестности. Здесь мы проводили не один солнечный час, когда утесы сияли пестрыми огнями, ибо там, где ослепительно белую скалу прогрызали инфильтрационные воды, в ней были вкраплены красные и белесоватые следы. Могучими портьерами опадала с нее темная листва плюща, и во влажных трещинах мерцали серебристые листья лунника. Во время подъема нога задевала красные усики ежевики и вспугивала жемчужных ящериц, которые ярко-зелеными струйками убегали на зубцы. Там, где обрывался густой, усеянный голубыми звездочками горячавки газон, в скале, в пещерах которой грезя жмурились сычи, виднелись обрамленные кристаллами друзы. Там гнездились также быстрые красно-бурые соколы. Мы проходили так близко от этих птенцов, что видели ноздри их клюва, который, подобно голубому воску, покрывала тонкая кожица. Здесь, на зубце, воздух был свежее, чем внизу, в котловине, где в знойном мареве дрожали лозы. Иногда жара выдавливала вверх ветровой поток, который мелодично, как в органных трубах, завывал в трещинах и приносил с собой легкий запах роз, миндаля и мелиссы. Со своей скальной верхушки мы теперь видели глубоко под собою крышу рутового скита. На юге, по ту сторону лагуны, под защитой пояса глетчеров, возвышался вольный горный край Альтапланы. Его вершины были окутаны дымкой испарений, поднимающихся от воды. Потом воздух снова становился настолько прозрачным, что мы различали древесину кедров, которые там довольно высоко вросли, в скатную осыпь. В такие дни мы ощущали фен и на ночь гасили в доме всякий огонь. Нередко наш взгляд задерживался и на островах лагуны, которые в шутку мы называли Геспиридами, и на берегах которых темнели кипарисы. В суровую зиму на них не знали ни мороза, ни снега, инжир и апельсины зрели на открытом воздухе, а розы цвели круглый год. Ко времени зацветания миндаля и абрикоса народ охотно перебирается в лодках на другой берег лагуны. Тогда они плывут по синим водам, как светлые лепестки. Осенью же, наоборот, мы грузимся на суда, чтобы отведать там петровые рыбы, которая некоторыми ночами в полнолуние с большой глубины поднимается к поверхности и обильно наполняет сети. Примечание. Петровая рыба имеется в виду солнечник обыкновенный. Рыбаки обычно ловят ее молча, потому что считают, что даже едва слышное слово ее пугает, а ругательство портит улов. Эти поездки на Петрову рыбу всегда проходили весело. Мы запасались вином и хлебом, поскольку на островах лоза не растет. Осенью там нет холодных ночей, когда роса опадает на грозди, и таким образом их пламя, благодаря предчувствию гибели, выигрывает в содержании спирта.